Посему и мы, имея вокруг себя такое облако свидетелей, свергнем с себя всякое бремя и запинающий нас грех, и с терпением будем проходить предлежащее нам поприще, взирая на начальника и совершителя веры Иисуса, который вместо предлежавшей ему радости претерпел крест, пренебрегший посрамление и воссел одесную престола Божия. К Евреям 12 глава, с 1 по 2 стих. Вот и еще один год в нашей жизни канул в вечность. Пред нами новый, неизведанный, полон загадок новый год, новое поприще в нашей жизни. И как мы должны быть благодарны Господу, что Он на страницах Священного Писания даровал нам по Своей великой благодати поучение. Поучение именно о том, как мы с вами должны встретить и проходить новое неизведанное нам поприще или новый неизведанный нам доселе путь в нашей жизни. Внимательно прочитав и задумавшись над вышеуказанными стихами, записанными апостолом Павлом под воздействием Святого Духа, мы можем обратить наше внимание хотя бы на две истины, так ясно выраженные здесь. Первое. Обратим наше внимание на то, что значит слово «поприще» в нашей земной жизни. Следует заметить, что греческое слово «агон», переведенное на русский язык словом «поприще», имеет распространенное значение, как, например, «борьба», «состязание», «выступать против», «добиваться» и так далее. В послании апостола Павла слово «агон» переведено на русский язык словом «подвиг» в послании к Колоссянам 2:1, а в послании к Тимофею говорится о «подвязании добрым подвигом» 1 Тимофею 6:12. Эти примеры, вместе все взятые, говорят нам о поприще нашем, о пути в нашей жизни, где мы можем и встречаем всевозможные препятствия, где нам необходима борьба, и притом добрая. Слово Божье, говоря о поприще, нашем пути на этой земле, не говорит нам, что оно будет легким, усеянным цветами, всегда преисполненным радостью. Уже одно слово «поприще» подталкивает нас к мысли, что, вступая в Новый год, мы можем встретить там и преграды, которые нужно будет с помощью Божьей преодолеть, и таким образом находиться в положении подвязающегося добрым подвигом. А препятствия могут быть различными, снаружи и снутри. Например, о препятствиях снаружи в своей жизни – на своем поприще апостол Павел говорит так: «Но прежде пострадавший и бывший поруганный в Филиппах, как вы знаете, мы дерзнули в Боге нашем проповедовать вам благовестие Божие с великим подвигом». 1 Фессалоникийцам 2 глава, 2 стих. Но и внутренне на своем поприще апостол Павел также испытывал борьбу. Об этом конфликте апостол Павел пишет так: «Подвигом добрым я подвязался, течение совершил, веру сохранил». 2 Тимофею 4:7. А для того, чтобы сохранить веру, необходимо было ему сражаться и многократно с голосом своей плоти, побеждая его голосом духа. Об этом внутреннем конфликте апостол Павел много говорит в послании к Римлянам 7 главе с 13 стиха по 25, в послании к Галатам 5 глава 16 стиха по 26 стих. Итак, на нашем новом поприще нас могут ожидать запинающие наше продвижение вперед препятствия, исходящие из снаружи и изнутри. И мы должны быть благодарны Господу, что Его Слово предупреждает нас об этом, показывает нам, что воистину значит и с чем связано наше поприще. Второе. Но Слово Божье не только предупреждает нас об этом, оно указывает нам на способ правильного хождения на этом поприще. Оно говорит: «С терпением будем проходить предлежащее нам поприще». На таковых поприщах терпение весьма драгоценно. Это целый клад для человека. Возможно, мы и имеем иногда терпение, но на основании Слова Божьего мы имеем приглашение или призыв постоянно пребывать в терпении, проходя предлежащее нам поприще. Ибо Слово Божье говорит: «Претерпевший же до конца спасется». Матфея, 10 глава, 22 стих. Исследуя учение Слова Божье, к вышесказанному можно добавить и весьма кстати еще один стих из послания апостола Иакова. «Итак, братья, будьте долготерпеливы до пришествия Господня». 5 глава, 7 стих. Итак, одно из условий правильного хождения на этом поприще заключается в способности нашим сохранять терпение и долготерпение. Скажу откровенно, без Бога обладать этой способностью невозможно, но с Богом возможно. Ибо Слово Божье говорит так: «Как от божественной силы Его даровано нам все потребное для жизни и благочестия через познание призвавшего нас славою и благостью». 2 Петра 1:3.